Третий лежал, прислушиваясь к обрывкам чужих снов и удивленно вылавливая незнакомые, сводящие с ума немыслимые, с трудом воспринимаемые сознанием картины. Нет, она не жила под куполом. Там, в прошлом, была настоящая воля, и столько, что хватило бы на 8 восьмиков стай, и все равно безмерно много осталось. Значит, она не родилась в обруче, а позже его надеть не получилось, и они что-то вшили ей взамен. Они умеют. Яллу 2/7, как и другим, порой резали кожу, рвали мышцы и связки, и, как это называют вечные, вживляли датчики. Только при чем тут жизнь? Сплошная боль. Волк тихонько погладил мягкие волосы спящей. Ей-то каково пришлось с такой тоненькой шкурой? Судя по ощущениям, боль до сих пор не прошла. Во сне самка ощущала его сознание лучше и глубже, и, отзываясь на жалость, всхлипнула, припоминая пережитый страх, грубость равнодушных рук, резкость непонятных слов команд, боль жгущего кожу виска, луча ножа, стыд наготы. Последняя озадачила третьего. Рожденный под куполом такого и не ведает. Впрочем, ему и холод не страшен, а для нее гибелен. Это и хозяевам понятно. Он послал ей новую волну покоя и ободрения, завозилась, повернулась, пряча лицо у него на груди и плотнее прижимаясь к теплому телу, обняла шею обеими своими тонкими ручками, стараясь впитать все его обещанные во сне силу и основательность, даже улыбнулась доверчиво. Теплая, светится ярко, каждую черточку лица можно рассмотреть. У ее сияния солнечный тон. Разве можно так светить, глупенькая? Мир тут холодный, каждый свою шкуру плотнее замыкает, а не делится бессмысленно самым ценным. Даже вечные так не горят, хотя регулируют себя куда слабее волвиков. Бедняжка. Да что может дать в мире купола волвик? Третий аккуратно подоткнул под спину малышки сбившуюся подстилку и поднял температуру тела, насколько мог, полностью открывая отдачу тепла вовне, там, где их тела соприкасались. Завтра восполнит потери так и не съеденной ночной подачки хозяев и сделает еще что-нибудь умное. Надо непременно заработать пару новых кусков, а пока пусть радуется. Перестала дрожать, уже приятно. Не боится, отогрелась, отдала свою боль, огромную для нее и почти неприметную для него, и совсем расслабилась. Запах сразу изменился. Третий уткнулся носом в светлые волосы, жадно и внимательно вдыхая незнакомый аромат. Мысли выцвели и испарились. Почти не осознавая себя, волк лизнул свежую рану на виске, вслушался в дыхание мягкого тела, придвинулся еще теснее, беззвучно рыкнул в ухо человечки, такой головокружительно желанной и сладкой, жадно дыша уткнулся в шею, ощущая губами тонкую жилку ее пульса, фыркнула во сне, щекотно сползла с головой под постилку, и третий остановил свою ползущую под рубаху по восхитительно гладкому бедру руку, разом виновато очнувшись, потому она и тянула ткань на ноги, оказывается. Боялась, что он попробует стать для нее хозяином, пусть только внутри загона, но разве от этого ей легче? «А вечные, похоже, ставят опыт», — зло оскалился третий. «Будет ли волвик подобен им со слабым? Но не зверь же он, чтобы ее снова пугать и тем более принуждать. Да и она, невизгливая и нестабильная самка, жадная, тупая и бессознательная, пусть сперва поймет, а потом сама решает. Это все, что он может ей дать. Непослушные руки пришлось контролировать. Одну он сердито сунул под голову, другую осторожно положил поверх постилки и, нервно выдохнув, вернулся к сознанию спящей. Тайны ее прошлого вне купола так же притягательны, как тонкокожее нежное тело. Она говорила и думала на чужом, совершенно не похожем на язык хозяев наречии. Понять за одну ночь невозможно, но он очень старался. Так много нового разведчик не узнавал ни разу за всю свою жизнь, нового и дающего надежду. Мир больше купола. Его просто в очередной раз обманули. В мире даже есть такие удивительные места, где тонкокожие человеки живут, не ведая мук холода. На следующий день он проснулся недопустимо поздно. Руки непривычно затекли, он продолжал их удерживать в выбранном положении и во сне, судя по всему. В загоне оказалось душно, от желания позавтракать сводило челюсти. Многовато он за ночь ей отдал тепла. Придется подраться с четвертым и отобрать обед. Брат поймет и поможет. Синеглазая сидела рядом и рассматривала его. Волк долго лежал, не размыкая век, забавляясь ее освободившимся от страха любопытством. Девочка трогала странную для нее плотную кожу кончиками пальцев, наверняка считая, что он не заметит. Точно, не встречала волков. По вибрации пола он отчетливо определяет положение, скорость и направление движения хозяев и братьев за три поворота отсюда, а за два опознает их. И это, если вдруг по рассеянности не признает чутьем издали, читая сознание. Провела ладонью по гладкому черепу, осторожно толкнула в плечо. «Будет? Смелая малышка». Ее лицо оказалось совсем рядом, синие глаза светились интересом. Ял 2/7 кинул быстрый взгляд. Зона полностью просматривается и прослушивается. Сместился к стене в область плохого обзора и завозился, вроде бы недовольно порыкивая, раздраженно стряхивая подстилку. Еще бы, теперь в загоне очень тепло, даже жарко. Непривычно. Он обязан отметить, а то сочтут умным. Хозяева принимали его рычание за правду год за годом. Лохматая голова девочки оказалась не в пример умнее. Могла бы хоть для порядка вздрогнуть. Третий свел брови и рявкнул на пару тонов ниже, а она засмеялась. Тонкий полупрозрачный пальчик коснулся сияющей кожи трогательно длинной шеи, и девочка внятно выговорила «Сидда», повторила еще раз и тронула ладонью уже его грудь, наклонила голову, ожидая ответа. Третий не отозвался, просто смотрел на нее внимательно, изучая подробно и пристально. «Поняла». Уже открыто рассмеялась и встала, покрутилась на месте, снова села рядом очень близко. «Смотри, да чего ж другая?» И дело не только в разнице. Третий себя знает, он разведчик, внимательный и очень спокойный. Не может быть, чтоб любая такая вот человечка в несколько минут лишила его разума, памяти и способности себя контролировать. Вечным пока подобное не удавалось, хотя они пробовали с удивительным упорством, а это вроде и не старается. Только ему невозможно трудно перестать смотреть на нее или утратить связь со странным чужим сознанием, почти безответным, но очень доверчивым и теплым. А еще он не может запомнить ее, как все другое, с одного взгляда. Чем дольше смотрит, тем сильнее интерес и желание вглядываться. Оказывается, например, что когда она не боится, глаза становятся совершенно иного цвета, густо, синими и блестящими. Еще она непонятным способом расправила волосы и сплела их странным образом, очень красиво и необычно. От рубахи умудрилась оторвать тонкий длинный клок и перевязать им тело в узком месте. Стало еще заметнее, что у нее фигура совершенно не похожа на волчью, такая тонкая над бедрами, даже тронуть страшно, вдруг да сломается. И Синда, увы, по-прежнему мерзла. Третий решительно пересадил ее себе на колени и накрыл горячими ладонями ступни, очень холодные и до смешного маленькие. Синеглазая повторно рассмеялась, уткнувшись макушкой в грудь, щекотно. Как она вообще живет? Нервы все снаружи. Ох, не для вечных, с их жуткими опытами подобная кожа. Третий решил отдать ей свою рубаху и обнаружил, что девочка против, даже почти напугалась. Может, в рубахе он не такой ужасный? Или эта хрупкая человечка считает, что он ведает это странное, свойственное ее миру стыд наготы? Сколько мыслей, и все новые. К первому надо идти, хотя тот уже и так прислушивается, чует, что у брата есть необычное на душе. Ладошка человечки требовательно погладила темную кожу его плеча, дожидаясь ответа «Я Сидда, а ты?». Тогда она еще не знала, что в гнезде нет имен, зато сразу поняла, ее зверь не желает, чтобы хозяева прознали, насколько он не дик. Взяла тяжелую руку, принялась деловито рассматривать и довольно ткнула в выжженную при переводе на верхний уровень в загоны для взрослых надпись. Свой номер волвики с трудом, невнятно, но произносят, таков в пределах разумности, допускаемый хозяевами. Более того, зверей учат этому. Ял 2/7. Рыкнул он, окончательно развеселив человечку и тоном, и низким звучанием голоса. Бояться его эта чудная больше совершенно не собиралась. 2/7 в звучании языка вечных ей не понравилось, длинно и путано, а вот ял — другое дело. Так у него появилось имя. Ялу дали целый цикл, 4 восьмика дней на приручение самки. И третий трудился самозабвенно, приручая и обучая, действительно не отпуская малышку из кольца рук, Да она и не вырывалась, словно темные массивные лапы могли огородить от неволи гнезда. С ним Сидда ничего не боялась, хоть и понимала с самого начала, какова власть хозяев. Она не умела говорить с его сознанием и очень медленно учила язык вечных, объяснять который Ял мог лишь в короткие часы второлуния, когда хозяева слепы и глухи от шипения помех. Зато сам он уже к середине первого восьмика их общего времени освоил ее наречие. Это оказалось просто. Горло Волвика способно рождать звуки в куда более широком диапазоне колебаний, чем человечье. Да и слов в языке немного. Нет там трудных понятий вроде прибора или атмосферы. Непонятных слов, конечно, много из иного мира с его природой. Кстати, природа — хорошее слово, живое, доброе. Но их он вызубрил наизусть. Он умеет с первого раза запоминать почти любое сочетание звуков. А учиться у маленькой Сиды вдвойне приятно. Она так замечательно радуется его успехам и возникшему пониманию. Ее сознание светится, как и незащищенная кожа, греет, радует, делится добротой. Счастливо вздыхал третий. И еще Сида гордится им. И это очень новое для него и до щекотки на коже приятное ощущение. В ее покинутом мире тоже имелось разделение на хозяев и других, отданных им в полную власть. Называется рабство, грустно вздохнула Сида, рассказывая о своем прошлом. Правда, возникло оно совсем недавно, на ее памяти прежде подобного не было. Все стало ужасно и непоправимо за пару лет, очень быстро, тогда светловолосая была ребенком. Ял фыркнул. Можно подумать, теперь она похожа на взрослую, такая-то кроха. Поняла, сердито тряхнула головой, шлепнула ладонью по руке, получилось звонко и очень по-свойски. Вдвоем они мучительно долго прикидывали, сколько ей и ему лет, и можно ли сравнивать годы в куполе и там, в ином мире. Решили, что раз вечные родом оттуда, годы примерно схожи. Переводить из ее странных десятков в принятые в гнезде восьмики и наоборот постепенно наловчились, пришлось признать, взрослые. По счету Ялла ей 2-8 и еще почти 3 года. Затем начали разбираться с прочим, и Ял услышал и прочел в сознании, что рабство пришло в ее степь вместе с жуткой, неведомой Волвиком войной, полнящей сознание картинами голода, жажды, смерти и боли. Третий с ужасом осознал из мыслей образов и позже слов, люди способны убивать друг друга, унижать и предавать. Хотя там нет вечных и их всемогущей власти, он спросил, зачем? Сидда виновато развела руками. Она не знает. Но есть, выходит, и в ее племени такие, кто очень хочет стать хозяевами. Позже он рассказал первому и второму, и они вместе ломали головы над странным новым знанием. Прежде в стае считали злом вечных всех и только их. Но если принять правду мира Сидды, зло способно проснуться в каждом. Еще более страшное, в спину бьющее предательство тех, кому веришь. День за днем третий водил свою самку по разрешенным коридорам, кормил, оберегал, ревниво порыкивая и гордо скались на прочих волвиков и даже хозяев. Сиду забавляло его поведение. Уже на третий день девочка безошибочно знала, когда он серьезен, а когда играет. Умница. Невозможно представить, — думал он, — как бы все сложилось, если бы Сиду привели в другой загон, или она оказалась иной. Такая хрупкая и слабая, она, пожалуй, не вынесла бы грубости и унижения. К тому же девочка почему-то упорно отказывалась считать себя достойной настоящего теплого и глубокого внимания. Отношение огромного зверя ее удивляло и радовало, но верила она новым общим ощущениям с трудом. Для Сиды оказалось проще принять доброту и отеческую любовь первого, сразу же занявшего в ее сознании место главы рода, куда более достойного и уважаемого, чем безразличный к бедам своих соплеменников, человек-староста, она так его назвала, из-за ее погибшего в прежней жизни селения. Ял был обычно ближе, чем первый, и его сознание читалось легче. Она охотно отзывалась на покровительство и заботу, но приметно смущалась, осознавая восхищение, внимание и ласку. Третий вздыхал и терпел. Нехорош, отведут к другому, а обижать ее он все равно никому не позволит. В стае он имеет вес во всех смыслах. Кто решит возразить? Разве что четвертый, но он целиком на стороне Сидды. Они часами сидели в углу и ворчали невнятно. Обычно вдвоем, но иногда и втроем, или вчетвером, с кем-то из вожаков. Очень скоро выяснилось, что мир ее воли зовется Реот, и даже что волки или волвики, как их порой звали хозяева, вполне милые, хоть и совсем не похожи на людей, уж больно велики и сильны, но это неплохо, просто необычно. И снова они бродили или сидели в уголке, язык давался все легче, он уже свободно строил предложение, радуясь случайно обретенному знанию о том, как складываются подобные конструкции и разбирая с новых позиций накопленные сведения по речи вечных. К тому же Сидда постепенно научилась не только слышать его беззвучный зов, но и осознала, не без помощи первого, умеющего будить души, в себе подобную способность, стала отвечать. Со временем, немного освоив ее речь, он смог подробно рассказать ей про купол, свою жизнь и вечных, про то, что здесь никто не знает воли и зачем ее привели к нему в загон. Наконец признал свое полное бессилие защитить ее от хозяев даже в малом и повторил про несвободу, данную каждому из них с рождением, наследуемую детьми, которых тут зовут щенками, и выращивают где-то в ином месте на нижних уровнях. В его собственной детской памяти прошлое выглядело до странности невнятно и блекло. Не иначе так хотели вечные. Уверенно Ял мог сказать лишь, что там были старые из стаи. Они учили и помогали. Синеглазая серьезно кивнула, обещала подумать. Третий получил у хозяев теплую одежду для Сиды, вторую подстилку и даже обувь, в которой никто из волвиков отродясь не нуждался. День за днем ему становилось все интереснее жить, будто незнакомый мир ее прошлого дал и ему кусочек воли. Уж надежду-то точно. Теперь братья знали, что однажды соберут достаточно знаний и сумеют оборвать затянувшуюся вечность хозяев, потому что мир больше купола, и воля — самая великая цель, которая поможет им выжить и дотерпеть. В детской памяти Сидды о Релоте воздух сладкий и пахнет землей, травой и дождем. Потом у них началась засуха, но даже она была несравнима с негодным для дыхания и жизни состоянием мира пустыни. У них были деревья, цветы, горы, реки. Столько незнакомых, бессмысленных в куполе слов, которые он шептал срывающимся голосом. Однажды щенки его щенков, нет, дети, у них ведь не будет обручей, окажутся там, и слова обретут плоть, цвет, запах, звук, вкус, вибрацию души. В один из вечеров, когда потолок угас, Сидда устроилась рядом, терпеливо дождалась второлуния, когда можно вполне безопасно говорить, очень серьезно сообщила ему, что дома ее никому не обещали, и вообще она не слишком красивая. А вот он замечательный, добрый, умный и очень ей нравится. Очень-очень. Если бы ей разрешили выбирать, она бы осталась с ним, и не только в куполе, но и дома. Только там много женщин куда интереснее, он бы наверняка присмотрел себе другую, и что в ее мире живущих вместе зовут семьей. Смолкла, уткнувшись лицом в ладони, будто говорить ему такие простые вещи было очень трудно и даже страшно. Второлуние, по счастью, выпало длинное, третьему вполне хватило времени, чтобы наговориться. Они даже в первый раз поругались. Ведь Ял решительно не собирался кого-то там еще выбирать и считать свою Сиду некрасивой. Как можно держать на руках живую радугу и быть чем-то недовольным? Пусть четвертый капризничает, раз есть много других, а он уже выбрал. Третий сердито ворчал на низких нотах, почти неразличимых для ее слуха, расстроенный своей внезапной, кто бы подумал, красотой. Какие глупости порой мешают достичь единого понимания. Но постепенно дело пошло на лад. Сидда начала четко различать его сознание и открыла навстречу свое. Они остались вдвоем, полностью отгородившись от стаи, гнезда и всего мира. В уединении она смогла вполне отчетливо видеть себя его глазами, пусть и не во всем доступном ему цвете, ощущать тепло собственных рук, кожи и волвика, и страхи ушли. Никогда она не могла помыслить, что будет для кого-то самой красивой, единственной, которую ни с кем не сравнивают и которой поклоняются как божеству. По мнению Сидды, такое искупало сполна всю неволю и мерзость купола. Утром Ял мучительно долго лежал, не в силах решить, стоит ли говорить первому, что это такое, то, что с ними уже 2 восьмика дней происходило и так удивительно перешло в новое состояние минувшей ночью. У самого бока спит его жена. Уже это слово объяснить впрочем, почти невозможно. Не станет же он открывать для них сознание целиком, выплескивая то, что было предназначено лишь для них двоих. Его жена также отличается от самки, как их уродливый купол от настоящего мира. И нужно ли другим знать, что бывают ласка, нежность, любовь, множество замечательных слов, полного смысла которых его братья, скорее всего, никогда не узнают? Да и как можно объяснить другим то, что им ни разу не довелось и, скорее всего, не удастся испытать? Первый разменял восьмой восьмик. Он был самый старший среди волвиков. Он понял и без слов, как много раз бывало прежде, пристально глянул на пару, выбравшуюся ко второй еде в общий загон, и чуть усмехнулся. Не сказал ничего, не рыкнул и даже сдержал мысли, и лишь в очередную их совместную вылазку наверх в пустыню долго беседовал с третьим. Разведчик ради такого случая вскрыл замок и пробрался в загон вожака после приема утреннего сока, едва дождавшись глухого второлуния. Внизу, на жилом уровне, замки иные, их отпирать Ял не наловчился пока. А возле выхода к поверхности он часто пользовался простотой запоров, чтобы поговорить с братьями, не опасаясь вечных. Принявшему сок, волвику полагается корчиться и выть. Правда, трудно, но они не звери и умеют терпеть, и боль, и накрывающую сознание беспричинную злость, и рвущие жилы спазмы. Первый тогда уверенно и грустно поделился пониманием того, что женщина людей или человеков, возможно, ловушка для волвиков, так как теперь хозяева знают, что он, третий, не больно-то и зверь. Это очень плохо и опасно для него и для нее. Но так уж засостоялось, надо принять перемену. Пока пусть живет и радуется каждому дню, ценит свою замечательную жену и дарит ей все время и всю душу, потому что изменить будущее не во власти носящего обруч. Так у него появилась семья. Сперва жена. И недавно, вот уж чудо из чудес, сын. Вечные не увели ее вниз, хотя этого и боялись и ждали все, пока не увели. Время шло, и страх в третьем рос и густел отчаянием. Сида, наоборот, о плохом старательно не думала и ничего не загадывала, упорно звала его Ялом, по-прежнему не добавляя номер, он вполне привык. Синеглазый вообще очень уютно заслоняла пустоту жизни купола своими словами. Теперь загон стал домом, постилки — постелью и одеялом, еда — завтраком и ужином, ее одежда — платьем. Третий встряхнулся, отвлекаясь от мыслей, и ускорил бег. «Зеленоватая луна клонится к горизонту, пора домой». Сидда всегда боялась оставаться в одиночестве и тяжело переносила его отлучки. Но хозяева регулярно вынуждали волков менять облик и жить на равнине. Так они изучали стаю в дикой среде и собирали сведения о приспособляемости. В этот раз, например, глупо и убого имитировали для стаи охоту. Что может быть тупее бега за пыльным куском еды, привязанным на веревку? Они исправно охотились всей группой, даже грызлись за добычу. Третий с четвертым охотно пихались и дрались даже без повода. Они самые здоровые в стае и всегда с радостью мнут бока друг дружке, так и веселее, интереснее и для хозяев понятнее. А тут отличный повод — охота. Не худший опыт вечных. У них есть опыты много страшнее. Пару раз третий сидел в загоне, где воздух то становился плотным и давил, то разреживался и рвал легкие болью снова и снова до потери сознания. Затем в воздух добавляют яды, сжигающие легкие, или делают укол, меняющий сердечный ритм. Потом короткая, едва отдышаться пауза, и опять. Он выдержал. А двое слабых в соседних загонах не вернулись наверх. Не самые стабильные, их ниже ценили. Хозяева сказали, вскипела кровь. Он не понял толком, но смерть осознал. Теперь все позади, и долгие жаркие дни наверху, и пробирающие холодом ночи, и удачная охота. Четвертый снова проиграл ему лучший кусок. Сида будет хихикать, слушая рассказ. Лапы стремительно несли к ненавистному куполу, к любимому дому. На душе неколебимо лежал массивный острый камень. Для него сын не щенок. А после следующей отлучки мальчика заберут. Уже время, он слышал их разговоры. Опыт подходит к концу. Как это переживет Сида, и что решат вечные? Она для них ценная самка. Вполне могут отдать первому. Брат очень славный человек, точнее, волвик. Но разве это что-то меняет? На рассвете он уже пил утренний волчий сок, обеспечивающий, по мнению вечных, смену облика от волка к человеку, их никто не разубеждал, сутки боли, выворачивающей суставы и маслянистым пламенем сжигающей шкуру, одежда, завтрак, осмотр у наблюдателя, коридор, за открытой дверью дом, разом ставший снова загоном, даже запах Сиды и сына уже едва ощутим, второй подстилки нет, пол темный, тускло-холодный. Все. Третий привычно прошел к люку раздачи еды, ткнул в кнопку «Вода», жадно выпил, развернулся и покинул загон. Первый на поверхности, второй здесь, и если что-то известно, он скажет. Рыжеглазый встретил его тяжелым молчанием. Он знал. Случилась беда. Вчера они пришли за мальчиком, и мать не захотела отдать. Второй был неподалеку и все сочувствовал. Она кричала, билась и плакала. Сладить с ней не получалось, даром что слабенькая. И хозяева сделали укол, потом еще и еще, Сида затихла, забрали обоих. Второй внушал, что надо держаться, он лучший разведчик Волвиков, он нужен и должен. Только он узнал все коридоры этого уровня, побывал на соседнем и раз даже зашел еще ниже. Но мысли старшего брата текли мимо опустевшего, как и его загон, сознания. Третий вернулся в бывший дом и ничком лег на подстилку. Вечернюю еду он пропустил. А утром пришли вечные, долго обсуждали над его застывшим телом низкую толерантность стабильного самца к очевидному жесткому гормональному стрессу и забрали его на поверхность, заново обследовали, напоили вечерним волчьим соком. Они сочли, что в зверином облике он проще переживет вынужденное и неожиданное удаление перспективной самки из стабильной пары. Ночью он уже сидел в мертвой, сухой и порванной в клочья трещинами, как его разум угасшая душа, пустыне. Смотрел в пляшущие тревожными огнями холодное небо. Луны выстроились парадом, все четыре, переливаясь в прозрачно-желтых глазах оттенками зелени, синевы, багрянца. Сидда говорила, всматриваясь в его сознание, делящееся с ней картинками пустыни наверху, что в ее мире солнышко покрупнее. Зато луна только одна, иногда почти белая, а порой огромная и медовая. Интересно, что такое медовая? Теперь спросить не у кого. Зато он знает, почему местом обустройства купола выбрали этот злой мир, непригодный толком даже для дыхания. Чтобы им некуда было сбежать. А еще тут целых четыре луны, а по мнению людей и наверняка вечных, именно луны управляют жизнью и желаниями волка. В беспокойном небе последним осколком надежды плыла крупная голубая звезда. Яркая, притягательная, живая, сегодня очень крупная, она росла уже давно. Ял часто смотрел на нее, выделяя среди прочих, потому что душой ощущал странное тепло, идущее оттуда. Сегодня тепла не хватало, а озноб дыбил воротник, судорогой закидывал голову к спине. Он уже не мог бороться и застонал, разом выплескивая в голубое сияние свое безмерное одиночество, смертную тоску и отчаяние ненавистного и теперь окончательно бессмысленного существования. Снизу, с жилого уровня, и из пустыни к сознанию потянулась вся стая. Пытаясь помочь и хотя бы утешить, прежде волки под куполом не выли, и тем более третий не мог знать, что на Релоте его дальние сородичи именно так приветствуют свою единственную луну. Только он не зверь, и его тоску воем не вытравить и не ослабить.